Япшанарасх. Корнелий илтекухан Петрах зарарига шагар. Корнелий зыцызыты гора Кесария калым дэсох. Италия халакум шишидзэм хатху на бурисша хоракубхам япашихам арашишох. Ежми и унагум зачами тхар агасапу шитох. Тхами шинагуи агухам арашлох. Джуртхам ахат хамичахам садака бо айтыштох. Тхами хаузапитыштох. Шаджагожим сахатар шим пагунау хугу Тхами мазаич ашкайпати Корнелий о кейджизе на фокфасавах. Корнелий кашни эннеха тарегакаху риуах. Зиусхан, седау зафаер. Витхача ухари, висадакахари, тхами пхасха и халах. Тхами ахар шимогбшажаху. Эг, исих хриважах мазаичам. Петрача заджихара Симон каздашану йо пиакадлям стыкухар гакух. Арсаса Симону зиунах усам утам яхачушит. Ар кэз ога мазаичар зуачижим Корнелий юнаутхам ашишху на буритура и офтапка дзачхам ашишху тхар загасап арамра кэджи хугас алхар зачачу отажхи и опия кадзам агакуах. Янтан рамасам ахар гогум рукохаза кадзам югунау захухам сахатр псукутум пагунау хугу пиатра тхамясагуна унасам дагуях. Джашхум мазача кадзагати зигура шхну фаях. Шхну рара хазыр захум Тхам Петра зигура кафиғасавах. Уашо за ухо, шач фижиным фаду зигура кейхо савах. Ар копхиплымча, час агу, чугум карагазы захам фаду кшитах. Сид фадра сапкагу шишхо стакуплича кора псауш хахар, нибача тхахара псауш хахар, вашок бзухар ашач фижим кацислах. Ятан зимаха горам Петра кривах. Петра катаж, шабзи шха. Хау зиузхан хабажыг Петра архухаштеп, мэшхыбхи харами саягас мисхаб. Яд онур амахан Петра кривах. Тхам кабзуйчи шхыбху зафиуагар ва хараму умуа. Арашту гогогуша хуа, ятана шачфижир вашум дагуэйшах. Кафасагуагам кичарам Петра гучай гупшасаза, Корнелий кавагуагатлихар Симон иуна чаупшахаза, архагуатагу кадапшам утаах. Петра че заджихара Симон муна миса ау каупшахаза джах. Петра кафасагуагам ягупшсаза тхам мпсасапа карибах. Мара на буриш кафсахух, катаджи унам ех. Уямина гуйяу ахама адагу, сдапу махар казгагуагар сарра. Петра ехи тихамарибах. Шуа сухра сарра офгора шиу шакагуага. Тэта казгагуар запашу Корнелияр кагуагатихам. Арсыпхаға зи от хами шынағы зи гүйлу, джүртләпім зі чәсетәніғы зі фыря әсәушіт. Аш юна тек өхім, мұқрарыға шыныс, қап өхірім яды ұның мәләйш сәпі көрім ұна сақы фисоқ. Джашығым, Петраға қырыға бзалғы әхачағы. Ятын рамасын Петрағым яғысы ғоғым тяхағы. Иопия қадым шешірші завылы ұсағы. Корнелий юна кошхари и бляхари хуваяху, Петра юсехамра папсештах, Петра унам зехам, Корнелий аж кавачи, ашлапхам антаджи шеридзихи, сагоржим схача тасага, ау Петра Корнелий каватаджи ши юах, катадж сари сицеф нэп. Ятана Петра Корнелий дагуша аза унам зехам, сифбахар шизара ваяху ашлавух. Джорд гора хама сапхам шишхам яха хану, Я явно и хану тифабзача зарамахуштар швари швасха айва петрахама. Аузыцев гора я мкабзу, яш айу самахитхан фаю, тхам захисигасучох. Арати мачакухам сагзяшагашам, зимис яминагью сагагуах. Джису шаупшу, оф гора фиу сагазгашага. Мафибтичав зача абажма, мастахатам, шаджагошам сахатар шим сиуна тхам сишеса уштах. Кабажил Корнелий. Осадамсу шаган фиш длидхар шагуху, зэтлі гуара сапасна кивучи куаах. Корнелий, тхам витхасав захихо, мсадакахари шимаупшажаху агвисих. Петрача заджихара Симон каздашану иопия казам сикохар гакох. Ар саса Симону зиуна хаусам утам яхачушит. Ар хакуаныз кабдавуша ашит. Арати занча кафизлагуах, муказдаракуагар дагобсаага. Джита запстаури вакапонху, Зиузханым унашу кафисохам тядауну мишдажим тхам пасхатит. Петра Корнелий юна кабарышур кызарыш отагар. Ятана Петра мурашта куатау бляг. Тхары цифхам ятепта емплю, صف ستوري زف دخو زرشتر شب خود زلاش آخ ست فدر سبق میشیشو یجیش ناخو زگویلو شب خاقل زغساج رو تحم یشتا قبرش او تحم ازرایل صف خم انیغسار شششه مروش تو زگور قبرش او راره یسوس خریستوس صف ستومی یزیوزها ناره صف خر تحم یزغش اجرر یوان یجم زراغو مخنو صف خم زاریغا اموش غلی خوکم قشه غجاو زچه یودی خوکم قشه خواخر شششخ نظرت شیش یسوس خبر شششخ تحم یجب سلتا پرا تچی نغاش خمرا عشق فریغا خواخ تحراش داری غسان پایش اغاش او شیطانی می تچی نغاش ریغا زغاز پستوری خویش خوق با حشتا ایسوس جرد خم یخاقا گوی یرسلیمی قف خوشش آخم زچه تا تریشحت عرب قوم تراوطی آغاز آخ او یا شنر مفهم تحمل ساخم قاخی غتجی چیجی صفخه مر ریغا سغوخ او تحمل زریغا سغوخر صف ستوری عرب تحم پچه قاغن فقاغا شحات خرار نح یسوس ساخم قزاخه تجی چیجیم اوش تا یزی غسو داش خوچی دیش خوشی تا خرار تحمل زریغا سغوخر تحمی گوشه اخر صف میان دقا اون خوی پساو خمی تاخمی حکومت زحنو تحم قاغن فقاغ زر یسوسر قطو شحات نوی تحم و ناشقت في سوء خاتمي يسوس چه فلسطخونغا زي امي بساقوات خر يسوس اتا چه زرفا غشت خمچا پیغمبر بستوري يسوس شحات فخوخ تحم سلاب خمسلاب خماشيش خم قزرفا خار بيترا اگوش اخر قو اخز اخر زخ زخا بستومي تحم بسلاب قافي خوخ بيترا يغس اخو قو اغاش اسخونغا زي اتلي خو سنو تاس اغا خوش تاخم تحم يتنو يجب سلاب خمسلاب خماشيش خمي قذر فری آخر عقش واق سداب و ما خم خم آمیش رب زخم چه قبوش اخو تحمشت خفاس و زخ خو جاشون پتر خواق متصف خود تشفت و تحم سلاب زگویش خو آخر پسیچه تتو ما خم زگرم امدن کج نه یتان یسوس خریستوس سچ آخر او ما خن خو و ناشو زو یتان مفز زاودر آخر ما دش قتنو پتر ایش واق